Цзыкуй из южного предместья спросил женщину Дзюй. «Вам уже много лет, но выглядите вы еще совсем юной. Почему?» «Я узнала путь», — ответила женщина Дзюй. «Можно ли научиться пути?» — спросил Цзыкуй. «О нет, нельзя. Ты для этого не годишься. Знавала я одного человека по имени Булян И. Вот он обладал способностями истинного мудреца, но не знал, как идти праведным путем. А я знаю, как идти праведным путем, но не обладаю способностями мудрого. Я попыталась обучить его пути, ведь он и в самом деле мог стать настоящим мудрецом. В конце концов, совсем нетрудно разъяснить путь мудрого тому, кто наделен способностями мудреца. Я стала оберегать его, чтобы истина ему открылась, и через 3 дня он смог быть вне Поднебесной. Когда он научился быть вне Поднебесной, я снова поберегла его, и через 7 дней он научился быть вне вещей. После того, как он смог быть вне вещей, я снова поберегла его, и спустя 9 дней он смог быть вне жизни, а научившись быть вне жизни, он в сердце своем стал, как ясная заря. Чен Суаньин поясняет: жизнь и смерть сливаются в одно, забываешь себя и других, и в безусловности бытия загорается яркий свет, подобный сиянию утренней зари. Став в сердце своем ясной зарей, он смог прозреть одинокое. Это выражение Джуанзы стало классическим в даосской традиции обозначением высшей ступени просветленности сознания. Опыт неизбывного одиночества сопряжен, очевидно, с постижением абсолютности, безусловности своего бытия. В Дао-де-Цзине тоже говорится о том, что предельная реальность есть нечто одиноко стоящее. У Джуанзы, однако, подчеркнут субъективный момент осознания своей абсолютности. Фукунага справедливо соотносит это понятие с упомянутым в рассказе о флейте неба духовным состоянием дзы-ци, который похоронил себя и словно не помнил себя. Даосский комментатор Чэнь Джибинь определяет это состояние как прозрение природы пути в себе, каковое есть самостоятельное просветление без учителя. Впрочем, Лимянь трактует это выражение как постижение всеединства бытия. А прозревши в себе одинокое, он смог быть вне прошлого и настоящего, превзойдя различие между прошлым и настоящим, он смог войти туда, где нет ни рождения, ни смерти, ибо то, что убивает живое, само не ведает смерти, а то, что рождает живое, само не живет. Что же это такое? Здесь имеется в виду, очевидно, не уничтожение жизни как таковой, а устранение, так сказать, материальной формы жизни. Данная фраза Джуанзы послужила основанием для позднейших даосских учений о личном бессмертии. В классическом трактате алхимического даосизма «Цань Тунци» говорится, например, источник умирания преврати в источник рождения. Смерть – корень жизни. Комментатор начала XX века Ян Вэньхой, разъясняя это суждение, обращается к традиции чань-буддизма. Подлинное тело пути имеет два применения – убивать жизнь и порождать жизнь, и этим удостоверяется то, что оно не умирает и не рождается. Школа чань называет это «убить жизнь и обрести довольство». Следует за всем, что уходит, и привечает все, что приходит. Все может разрушить, все может создать. Поэтому называют его покоем среди волнения. Данное выражение, как почти все оригинальные образы Джуанзы, с трудом поддается переводу. Знак «ин» в древности имел два значения – волноваться и касаться, быть привязанным. Почти все комментаторы принимают первое значение. Согласно Чен Суаньину, речь идет о некоем сочетании совместности суетного движения и безмятежного покоя. Такой образ можно поставить в один ряд с понятиями покоя в движении в 4 главе и отблесками сокровенного света во 2 главе. Комментарий Децина гласит: «Бездна превращений — это хаотические колебания бесчисленных пылинок, и это движение возбуждает сознание». Человек, постигший путь, следует движению и поступательному, и возвратному, отчего ничто в мире не может поколебать невозмутимости его сознания. Он совершенно покоен и безмятежен, и потому о нем сказано «то, что покоится». Ван Фуджи делает акцент на таковости во всяком существовании. Хаотические превращения сами по себе изменчивы, а покой сам по себе покоен. Никакой потоп не может наполнить пещеру мироздания. Даже самый большой огонь не может нагреть одну глыбу мироздания. Все равновелико в том, что само по себе таково. Несколько ниже Ван Фуджи уточняет эту тему контраста между покоем просветленного духа и изменчивой предметностью мира. Вещи сами по себе сгущаются, я сам по себе освобождаюсь. Таким образом, абсолютный покой самоестественности не упраздняет мира вещей с его бесчисленными метаморфозами и в какой-то уже непостижимой для логической мысли точке оказывается неотделимым от него. Говоря языком китайской традиции, тело и тень пребывают в сокровенном единстве. Среди современных переводчиков Лю Цзяхуэй принимает второе значение знака «ин» – «касаться» и предлагает следующий перевод – «прикасаться к покою».